Москва. Сергей Никольский. Правильно говорят, что жизнь как матрас. Одна полоска черная, другая светлая. Вот и попал майор Никольский на светлую полоску. Беляков, который оформлял пенсию, без звука подписал его рапорт об отпуске. Генерал Колесников отбыл с делегацией Центрального округа в Пекин. А Воробьев, оставшийся на хозяйстве, подмахнул бумагу без звука. И наступил отпуск. 40 свободных дней. Конечно, надо было уехать. Да куда денешься с жалкими майорскими отпускными? Но все равно он был свободен. Раньше, уезжая на юг или в Прибалтику, Сергей звонил в отделение, узнавал, как движутся дела по всяким кражонкам и разбоям. Но это было раньше. Сразу после убийства Жилина он позвонил Олегу Кольцову, рассказал ему обо всем. Конечно, показал билеты Сталина в Москву и паспорт с отметкой эстонских пограничников. Вечером в отделение приехал полковник Комаров и попросил показать материалы по убийству. В них он наткнулся на рапорт скрупулезного Миши Лепилова, в котором тот докладывал о работе на территории с перечислением фамилий людей, у которых проверял документы. Там-то и всплыла фамилия Вдовина. А через день пришло постановление горпрокуратуры передать дело по подследственности в ФСБ. Так с отделения слетел глухой висяк. Раньше бы такое событие послужило поводом для двухдневной радостной пьянки, а нынче порадовались часок и забыли. За последние дни Сергей близко сошелся с Олегом Кольцовым. У них оказалось так много сходного, словно этих людей специально готовили в каком-то особом учебном заведении. А все было просто. И Сергей, и Олег были московскими пареньками, совестливыми и добрыми, что нынче большая редкость. Отпуск Сергея было решено отпраздновать широко. И взялся помочь вездесущий Стас. Он предложил отметить это событие в кабачке. Закуску гарантировал по разумным ценам, а выпивку можно было принести с собой. На утро после кабачка Сергей проснулся, как всегда, в 7, но посмотрел на часы и понял, что сегодня не надо бежать в отделение допрашивать всякую мразь, утешать потерпевших. Он поспал еще несколько часов, потом встал, заварил кофе, выкурил сигарету, взял с полки томик Алексея Толстого и вместе с героями эмигрантов окунулся в парижскую жизнь. Тихо шелестели липы во дворе, ворковали голуби под окном, весело кричали дети. А он читал, откладывал книжку, курил, и ему было хорошо и спокойно.